До сих пор не знаю, каким образом она приходилась сродни покойному генералу Крохоткину. Я всегда был уверен, что это родство — выдумка генеральши, желавшей овладеть Татьяной Ивановной и во что бы ни стало женить дядю на ее деньгах. Господин Бахчеев был прав, говоря о Купидоне, доведшем Татьяну Ивановну до последней точки. А мысль дяди после известия о ее побеге с Обноскиным бежать за ней и воротить ее хоть насильно была самая рациональная. Бедняжка не способна была жить без опеки и тотчас же погибла бы, если б попалась к недобрым людям. Был час десятый, когда мы приехали в Мишино. Это была бедная маленькая деревенька в верстах в трех от большой дороги и стоявшая в какой-то яме. Шесть или семь крестьянских изб, закоптелых, покривившихся набок и едва прикрытых почерневшую соломою, как-то грустно и неприветливо смотрели на проезжего. Ни садика, ни кустика не было кругом на четверть версты. Только одна старая ракита свесилась и дремала над зеленоватой лужей, называвшейся прудом. Такое новоселье, вероятно, не могло произвести отрадного впечатления на Татьяну Ивановну. Барская усадьба состояла из нового длинного и узкого сруба с шестью окнами в ряд и крытого на скорую руку соломой. Чиновник-помещик только что начинал хозяйничать. Даже двор еще не был огорожен забором, и только с одной стороны начинался новый плетень, с которой еще не успели осыпаться высохшие ореховые листья. У плетня стоял тарантас Обноскина. Мы упали на виноватых, как снег на голову. Из раскрытого окна слышались крики и плач. Встретившийся нам в дверях босоногий мальчик ударился от нас бежать, сломя голову. В первой же комнате на ситцевом длинном турецком диване без спинки восседала заплаканная Татьяна Ивановна. Увидев нас, она взвизгнула и закрылась ручками. Возле нее стоял Обноскин, испуганный и сконфуженный до жалости. Он до того потерялся, что бросился пожимать нам руки, как будто обрадовавшись нашему приезду. Из-за приотворенной в другую комнату двери выглядывало чье-то дамское платье. Кто-то подслушивал и подглядывал в незаметную для нас щелочку. Хозяева не являлись. Казалось, их и в доме не было. Все куда-то попрятались. — Вот она, путешественница, еще и ручками закрывается! — вскричал господин Бахчеев, вваливаясь за нами в комнату. — Остановите ваш восторг, Степан Алексеевич. Это, наконец, неприлично. Имеет право теперь говорить один только Егор Ильич. А мы здесь совершенно посторонние, — резко заметил Мизинчиков. Дядя, бросив строгий взгляд на господина Бахчеева и как будто совсем не замечая Обноскина, бросившегося к нему с рукопожатиями, подошел к Татьяне Ивановне, все еще закрывшейся ручками, и самым мягким голосом, самым непритворным участием сказал ей: — Татьяна Ивановна, мы все так любим и уважаем вас, что сами приехали узнать о ваших намерениях. Угодно вам будет ехать с нами в Степанчиково? Илюша именинник. Маменька вас ждет с нетерпением, а Сашурк с Настей уж верно проплакали о вас целое утро. Татьяна Ивановна робко приподняла голову, посмотрела на него сквозь пальцы и вдруг, залившись слезами, бросилась к нему на шею. — Ах, увезите, увезите меня отсюда скорее, — говорила она, рыдая, — скорее, как можно скорее. — Раскакалась да избрендила, — прошипел Бахчеев, подталкивая меня рукою. — Значит, все кончено. — сказал дядя, сухо обращаясь к Обноскину и почти не глядя на него. — Татьяна Ивановна, пожалуйте вашу руку, едем. За дверями послышался шорох. Дверь скрипнула и приотворилась еще более. — Однако ж, если судить с другой точки зрения, — заметил Обноскин с беспокойством, поглядывая на приотворенную дверь, — то посудите и сами, Егор Ильич, ваш поступок в моем доме. — И, наконец, я вам кланяюсь, а вы даже не хотели мне и поклониться, Егор Ильич. — Ваш поступок в моем доме, сударь, был скверный поступок, — отвечал дядя, строго взглянув на Обноскина. — А это и дом-то не ваш. Вы слышали, Татьяна Ивановна не хочет оставаться здесь ни минуты. Чего ж вам более? Ни слова, слышите, ни слова больше, прошу вас. Я чрезвычайно желаю избежать дальнейших объяснений, да и вам это будет выгоднее. Но тут Обноскин до того упал духом, что наговорил самой неожиданной дряни. — Не презирайте меня, Егор Ильич! — начал он полушепотом, чуть не плача от стыда, и, поминутно оглядываясь на дверь, вероятно, из боязни, чтобы там не услышали. Это все не я, а маменька. Я не из интереса это сделал, Егор Ильич. Я только так это сделал. Я, конечно, и для интереса это сделал, Егор Ильич. Но я с благородной целью это сделал, Егор Ильич. Я бы употребил с пользою капитал, я бы помогал бедным. Я хотел тоже способствовать движению современного просвещения и мечтал даже учредить стипендию в университете. Вот какой оборот я хотел дать моему богатству, Егор Ильич, а не то, чтоб что-нибудь, Егор Ильич. Всем нам вдруг сделалось чрезвычайно совестно. Даже Мизинчиков покраснел и отвернулся, а дядя так сконфузился, что уж не знал, что и сказать. — Ну, полно, полно, — проговорил он наконец. — Успокойся, Павел Семенович. Что ж делать, со всяким случается. Если хочешь, приезжай, брат, обедать. А я рад. Но не так поступил господин Бахчеев. — Стипендию учредить! — заревел он с яростью. — Таковский, чтоб учредил! Небось, сам рад сорвать со всякого встречного. Штанишек нет, а туда же в стипендию какую-то лезет. Ах ты, лоскутник! Лоскутник! Вот тебе и покорил нежное сердце. А где же она, родительница-то? Али спряталась? Не я буду, если не сидит где-нибудь там за ширмами, али под кровать со страха залезла. «Степан! Степан!» — закричал дядя. Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать, но прежде чем он успел раскрыть рот, дверь отворилась, и сама Анфиса Петровна, раздраженная, сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, влетела в комнату. — Это чего? — закричала она. — Что это здесь происходит? Вы, Егор Ильич, врываетесь в благородный дом с своей ватагой, пугаете дам, распоряжаетесь. Да на что это похоже? Я еще не выжила из ума, слава богу, Егор Ильич, а ты пентюх, — продолжала она вопить, набрасываясь на сына, — ты уж и нюни распустил перед ними, твоей матери делают оскорбление в ее же доме, а ты рот разинул. Какой ты порядочный молодой человек после этого, ты тряпка, а не молодой человек после этого. Ни вчерашнего нежничания, ни модничания, ни даже лорнетки ничего этого не было теперь у Анфисы Петровны. Это была настоящая фурия. Фурия без маски. Дядя, едва только увидел ее, поспешил схватить под руку Татьяну Ивановну и бросился было из комнаты. Но Анфиса Петровна тотчас же перегородила ему дорогу. — Вы так не выйдете, Егор Ильич! — затрещала она снова. — По какому праву вы уводите силой Татьяну Ивановну? Вам досадно, что она избежала ваших гнусных сетей, которыми вы опутали ее вместе с вашей маменькой и с дураком Фомою Фомичом? Вам хотелось бы самому жениться из гнусного интереса. Извинитесь, здесь благороднее думают. Татьяна Ивановна, видя, что против нее у вас замышляют, что ее губят, сама вверилась Павлуши. Она сама просила его, так сказать, спасти ее от ваших сетей. Она принуждена была бежать от вас ночью, вот как-с. Вот вы до чего ее довели. Так ли, Татьяна Ивановна? А если так, то как смеете вы врываться целой шайкой в благородный дворянский дом и силою увозить благородную девицу, несмотря на ее крики и слезы? Я не позволю! Не позволю! Я не сошла с ума! Татьяна Ивановна останется, потому что так хочет. Пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего их слушать, это враги ваши, а не друзья. Не робейте, пойдемте, я их тотчас же выпровожу. — Нет, нет! — закричала испуганная Татьяна Ивановна. — Я не хочу, не хочу! Какой он муж! Я не хочу выходить замуж за вашего сына! Какой он мне муж! — Не хотите! — взвизгнула Анфиса Петровна, задыхаясь от злости. — Не хотите! Приехали, да и не хотите! В таком случае, как же вы смели обманывать нас? В таком случае, как же вы смели обещать ему? Бежали с ним ночью, сами навязывались, ввели нас в недоумение, в расходы. Мой сын, может быть, благородную партию потерял из-за вас. Он, может быть, десятки тысяч приданного потерял из-за вас. Нет, вы заплатите, вы должны теперь заплатить. Мы доказательства имеем, вы ночью бежали. Но мы не дослушали этой тирады. Все разом, сгруппировавшись около дяди, мы двинулись вперед прямо на Анфису Петровну и вышли на крыльцо. Тотчас же подали коляску. «Так делают одни только бесчестные люди, одни подлецы!» — кричала Анфиса Петровна с крыльца в совершенном иступлении. «Я бумагу подам! Вы заплатите! Вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна! Вы не можете выйти замуж за Егора Ильича! Он под носом у вас держит свою гувернантку на содержании!» Дядя задрожал, побледнел, закусил губу и бросился усаживать Татьяну Ивановну. Я зашел с другой стороны коляски и ждал своей очереди садиться, как вдруг очутился подле меня Обноскин и схватил меня за руку. «По крайней мере, позвольте мне искать вашей дружбы», — сказал он, крепко сжимая мою руку и с каким-то отчаянным выражением в лице. «Как это дружбы?» — сказал я, занося ногу на подножку коляски. «Так-с, я еще вчера отличил вас образованнейшего человека. Не судите меня. Меня, собственно, обольстила маменька, а я тут совсем в стороне. Я более имею наклонности к литературе, уверяю вас. А это все маменька. Верю, верю», — сказал я, — «прощайте». Мы уселись, и лошади поскакали. Крики и проклятия Анфисы Петровны еще долго звучали нам вслед, а из всех окон дома вдруг высунулись чьи-то неизвестные лица и смотрели на нас с диким любопытством. В коляске помещалось теперь нас пятеро. Но Мизинчиков пересел на козлы, уступив свое прежнее место господину Бахчееву, которому пришлось теперь сидеть прямо против Татьяны Ивановны. Татьяна Ивановна была очень довольна, что мы ее увезли, но все еще плакала. Дядя как мог утешал ее. Сам же он был грустен и задумчив. Видно было, что бешеные слова Анфисы Петровны о Настеньке тяжело и больно отозвались в его сердце. Впрочем, обратный путь наш кончился бы без всякой тревоги, если б только не было с нами господина Бахчеева. Усевшись напротив Татьяны Ивановны, он стал точно сам не свой. Он не мог смотреть равнодушно, ворочался на своем месте, краснел, как рак, и страшно вращал глазами, особенно когда дядя начал утешать Татьяну Ивановну. Толстяк решительно выходил из себя и ворчал, как бульдог, которого дразнят. Дядя с опасением на него поглядывал. Наконец Татьяна Ивановна, заметив необыкновенное состояние души своего визави, стала пристально в него всматриваться. Потом посмотрела на нас, улыбнулась и вдруг, схватив свою омбрельку, омбрелька от французского «омбрей», небольшой дамский зонтик, грациозно ударила ею слегка господина Бахчеева по плечу. «Безумец!» — проговорила она с самой очаровательной игривостью и тотчас же закрылась веером. Эта выходка была каплей, переполнившей сосуд. «Что?» — заревел толстяк. «Что такое, мадам? Так ты уж и до меня добираешься!» «Безумец! Безумец!» — повторяла Татьяна Ивановна и вдруг захохотала и захлопала в ладоши. «Стой!» — закричал Бахчеев кучеру. «Стой!» Остановились. Бахчеев отворил дверцу и поспешно начал вылезать из коляски. «Да что с тобой, Степан Алексеевич, куда ты?» — вскричал изумленный дядя. «Нет уж, довольно с меня», — отвечал толстяк, дрожа от негодования. «Прокисай все на свете. Устарел я, мадам, чтоб ко мне с амурами подъезжать. Я, матушка, лучше уж на большой дороге помру. Прощай, мадам, команву портеву». «Команву портеву», — как поживаете, французский. И он в самом деле пошел пешком. Коляска поехала за ним шагом. — Степан Алексеевич! — кричал дядя, выходя наконец из терпения. — Не дурачь, полн, садись, ведь домой пора. — И ну вас! — проговорил Степан Алексеевич, задыхаясь от ходьбы, потому что по толстоте своей совсем разучился ходить. — Пошел во весь опор! — закричал Мизинчиков кучеру. — что ты, постой! — вскричал было дядя, но коляска уже помчалась. Мизинчиков не ошибся, немедленно получились желаемые плоды. «Стой, стой!» — раздался позади нас отчаянный вопль. «Стой, разбойник, стой, душегубец ты этакой!» Толстяк, наконец, явился, усталый, полузадохнувшийся, с каплями пота на лбу, развязав галстук и сняв картуз. Молча и мрачно влез он в коляску, и в этот раз я уступил ему свое место. По крайней мере, он не сидел напротив Татьяны Ивановны, которая в продолжение всей этой сцены покатывалась со смеху, била в ладоши и во весь остальной путь не могла смотреть равнодушно на Степана Алексеевича. Он же с своей стороны до самого дома не промолвил ни единого слова и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски. Был уже полдень, когда мы воротились в Степанчиково. Я прямо пошел в свой флигель, куда тотчас же явился Гаврила с чаем. Я бросился было расспрашивать старика, но почти вслед за ним вошел дядя и тотчас же выслал его.